«Спасибо за покупку. Приходите к нам еще», — сказал он с улыбкой одной из покупательниц в шляпке и передал ей упаковку накладных кулаков, перевязанную лентой. «О, а вот и Алексей Петрович. Кстати, вы про него спрашивали». Я сразу напрягся и внимательнее присмотрелся к девушке. Она стояла ко мне спиной. Стройная блондинка, с аристократической осанкой и в дорогом костюме. «Алексей Петрович здесь?» Голос девушки оказался мне знаком. Она обернулась и заулыбалась, увидев меня. Это была Алла Гаус. Мы договаривались сходить вместе на кофе как-нибудь. И я решил, что встречу надо все-таки устроить. У меня возникла еще пара вопросов насчет магии крови. Девушка подошла и показала мне покупку. Вот решила попробовать. Не все же магией крови заниматься. Паша тоже покупал такие. Она вдруг положила ладонь на мое плечо и тихо добавила. «Прошу вас, отговорите Пашу. Я специально пришла, чтобы к вам обратиться. Вы сможете его отговорить, я знаю. Вы более разумный, более здравомыслящий, чем мой брат. Отговорите его, умоляю». Я вскинул брови. Девушка выглядела не на шутку обеспокоенной. «Не понял, от чего отговорить?» Она посмотрела на упаковку в своей руке. «Вот от этого». Паша поспорил с Корнеем Жировым, что выиграет поединок на Красной арене с Каменным Големом. Бой в стиле Страта на накладных кулаках, представляете? Но и это еще не все. Он должен будет использовать только одну упаковку на 50 ударов. Дурная затея. Это Жаров предложил, а Паша согласился. Для вас, наверняка, не секрет, что ему нравится сестра Корнея, Дарья. А она девушка своеобразная, уважает только силу, а Паша он такой хрупкий. Голем его покалечит. Мысленно я усмехнулся, еще раз убедившись, что Павел Гаус, пацан не робкого десятка, даже несмотря на ту самую хрупкость, но виду, конечно, не подал. А на что они спорили? Алла покачала головой. Не знаю. Паша не говорит, но на что-то серьезное, похоже, раз он согласился на такой риск. Риск действительно был, но вот насколько серьезный, предстояло выяснить. А что за голем с ним будет драться? Уточнил я. Это родовой голем Жировых. Боевой, ответила девушка. Он давно им принадлежит. Один из лучших. Его зовут Бронислав 22. Создан еще поколение назад, но искусственным интеллектом снабжен не так давно. Это сам Корней Жаров говорил Паше, когда они договаривались о поединке. Я правда не весь их спор застала, только плачевный итог. Все это звучало паршиво. С родовым големом мне и самому приходилось иметь дело на арене, когда я дрался со Стрелецким. Оба Клавдия, что первый, что второй, как раз принадлежали семье Стрелецких и были созданы ими же, а не на государственном заводе, как большинство големов. И когда у Павла поединок? Спросил я. Завтра днем, со вздохом ответила Алла. Я уже места себе не нахожу и вижу спасение только в вас. Отговорите Пашу от дурной затеи. Я задумался. Затея, может, и дурная, но у меня возникла одна идея на этот счет. Приду завтра на поединок, попробую отговорить, пообещал я, на что девушка с облегчением выдохнула. Спасибо. Даже если не получится, я все равно вам благодарна. Она прижала к себе упаковку кулаков и хотела что-то добавить, но не решилась. Уже догадываясь, чего она хочет, я сам это предложил. Можем завтра на кофе сходить, кстати, если вы не против. Сразу после поединка, которого, возможно, не будет. Алла улыбнулась. Я только что избавил ее от риска выглядеть навязчивой. Договорившись встретиться на Красной арене перед поединком, девушка вышла из магазина, еще раз оглянувшись у выхода и поправив шляпку. «Она от тебя без ума, Алекс», — тихо констатировал Семен металлическим голосом. «Я проанализировал ее физические и вербальные реакции, когда она с тобой говорила. Там просто шквал эмоций. Она их умело прячет». Я глянул на Семена и его стальную физиономию. «Занимайся товарами, Соломон-1. Анализировать реакции девушек на меня не входит в твои компетенции как продавца». Он хмыкнул. «Оно происходит автоматически. Ничего не могу с собой поделать». Эта девушка полчаса не решалась войти в магазин, потом несколько минут делала вид, что разглядывает оружие в отделе у дедушки, и только потом зашла сюда. Я сразу понял, что она выискивала тебя, и даю тебе руку на отсечение, что она имеет на тебя виды, но воспитание не позволяет ей клеиться к тебе слишком открыто. И ты видел брошь на воротнике ее костюма? Я уставился на Семена. А что с брошью? Ты разве не читал сборник «Избранные эмблематы нового времени»? А эта девушка явно читала, раз надела такую брошь. На ней изображена особая эмблемата, нимфа, обнимающаяся с Купидоном в тени яблони. Это значит, что у девушки есть тайная влюбленность, которую она скрывает. Я вскинул брови. Это, конечно, интересно, но мне и без Купидона с яблоней было понятно, что Алла оказывает мне знаки внимания и пока не решается на более серьезные шаги. Однако Семену нужны были еще и символические доказательства. Он их нашел, что тут сказать. Спасибо, что просветил, а теперь займись товаром, Соломон один, усмехнулся я и хлопнул его по стальному плечу. И подай мне упаковку накладных кулаков. Думаю, они мне завтра пригодятся. На завтра я отправился в академию, и не как студент, а как зритель Красной Арены. На ней я никогда не бывал, но знал, что здесь бьются сурово. Не до первой крови, а до серьезных ранений и переломов. Единственное ее отличие от Черной Арены было в том, что там вели бой не до смерти противника. Однако прежде чем войти на стадион, я заглянул к Лавру. У него как раз должна была закончиться лекция у гладиаторов второгодок. Стоило мне заглянуть в лекционный зал, как студенты, что еще не успели уйти, окружили меня, наперебой спрашивая насчет моей силы Сиддарха. После моего интервью всем было интересно, на что же я способен. От излишнего внимания студентов меня спас Лавр. Он встал со своего железного кресла и гаркнул на собравшихся. «Почему вы еще здесь? Господа, вам велено быть в кабинете 52 через минуту, или вы хотите получить выговор?» «Все вместе». Выговор от Лавра означал жесткий поединок. Так что студенты мигом засобирались и смылись от преподавателя Голема. Ну а тот снова уселся в кресло. «Проходите, Алексей». «По какому поводу заглянули?» Я плотно закрыл двери зала и сразу поинтересовался. «Вы помните Павла Гауза, учитель? Он у вас занимается в стиле Данте, а раньше?» «А раньше ничего не видел, кроме стиля дуэта, но сейчас на дух его не переносит», — кивнул Голем. «Да, помню, конечно. А что с ним? Я сегодня утром его видел. Он был в порядке. С ним все хорошо», — ответил я. «Пока что. Но он собрался драться с каменным родовым големом. Я хотел уточнить у вас, каковы его шансы?» «Никаких», — тут же ответил Лавр. «Павел усердный парень, но в стиле страта с каменным големом он не победит. Тот размажет его по арене». Я показал Лавру упаковку накладных кулаков. А с этим Лавр глянул на упаковку и хмыкнул. Было видно, что он видит ее не в первый раз. С этим тоже. Но шансы у него все же появятся. Надо лишь знать, куда бить. Хотя родовые големы более непредсказуемые, чем государственные. Они полны сюрпризов, но и у них есть уязвимости. Ему хватило перемены между лекциями, чтобы рассказать мне кое-какие детали строения каменных големов и возможности Павла, как бойца. После этого было ясно, что шансы у него небольшие. 1 к 100, не больше. Но они все же были. Поблагодарив Лавра, я наконец отправился на Красную Арену. Народу на зрительских рядах собралось немного, человек 20. В основном это были первогодки пути Динамис, хотя пришли и несколько человек из других путей. Меня заметили сразу, как только я вошел на стадион. Кое-кто даже привстал и показал пальцем. «Эй, парни, это же Бринер, он что, драться будет?» Я кивком поздоровался со студентами и уселся в первом ряду у самой арены. Пока ни Павла, ни его противника тут не было, зато явились Корней и Дарья Жаровы. Они сидели на верхнем ряду, в окружении друзей из своего отделения. «О, закрыватель дыр пришел», — заржал Корней, заметив меня. Сестра ткнула его в бок. «Ты опять за свое? Хватит уже, твоя тупая шутка устарела. Он все равно на нее не ведется, зато ты выглядишь идиотом». Тот сразу смолк, но не перестал смотреть на меня. Потом я услышал громкий возглас, донесшийся из соседнего помещения, и сразу же узнал голос девушки. «Паша, не надо, это была Алла». Я быстро поднялся и направился к ней, успел застать занятную картину. Павел Гаус, решительный и воинственный, натягивал на руки накладные кулаки, а сестра стояла у него на пути, не давая пройти дальше. «О, привет, Алекс», заметив меня, Павел махнул рукой и улыбнулся. «Скажи моей сестре, чтобы она не беспокоилась. Это всего лишь голем. Я двину ему пару раз по морде, и все». Алла поспешила ко мне. «Алексей, отговорите его, он же покалечится. Тогда оставьте нас на минуту», — мягко попросил я девушку. «Лучше подождите на трибуне». Она нахмурилась, еще раз глянула на брата, после чего стремительным шагом вышла. «Уф, спасибо», — поблагодарил Павел. «Она меня достала уже. Знала бы, за что я сражаюсь, то сама бы меня на арену отправила». Я подошел к нему ближе. «А на что вы с Жаровым спорили?» «Зная Корнея Жарова, Можно было предположить, что это что-то неприятное. Он все же был типом мерзковатым. Павел покосился на дверь, выходящую на арену, и еще раз убедился, что нас никто не слышит, но все равно перешел на шепот. Жаров сказал, что твое умное снаряжение не годится даже для того, чтобы прихлопнуть муху. А я сказал, что накладным кулаком можно нокаутировать каменного голема даже без подготовки и с одной упаковкой. Возможно, погорячился, но дело сделано. Жаров потребовал, чтобы я доказал собственные слова, а если не докажу, то моя сестра должна пойти с ним на свидание. И ты на это согласился? Я даже не сразу поверил в то, что можно так глупо повестись на провокацию. Но Павел повелся, да еще и сестру свою впутал, без ее ведома. А что мне оставалось? Буркнул он, не отказываться же от своих слов. Была куча свидетелей, в том числе Дарья, и это дело чести по всем правилам. Это не дело чести, Паша, возразил я, и нет таких правил. Ты мог спокойно послать этого говнюка. Извини, но Жаров тебя поймал. В следующий раз думай, прежде чем так подставляться и тем более торговать честью своей сестры. Ты не имеешь на это права. Он побледнел. Кажется, до него только сейчас дошло, что Жаров его перехитрил, чтобы получить доступ к Алле, ну и самого Павла заодно унизить. Понятно, что родового голема ему не победить, будь он хоть увешан накладными кулаками. Я опять облажался, вот идиот. Выдавил Павел, разозлившись на себя. Вот врезать бы себе, только не поможет. Что теперь делать-то? Я бы ему сейчас и сам хорошенько врезал, чтобы он запомнил, что так делать нельзя. К тому же, Алла наверняка надеялась, что я отговорю ее брата от дурной затеи. Но вместо этого я сделал другое. Пойдешь на арену и будешь драться, как договорился. Но прежде ты должен кое-что знать насчет каменных големов. Я покосился на двери, ведущие на арену, и добавил, сощурившись: Жаров хочет боя, он его получит. Эпизод 16. Когда Павел Гаус вышел на Красную арену, на трибунах уже было вдвое больше народу. Их прибавилось за те 5 минут, что мы с ним разговаривали в соседнем помещении. Я быстро рассказал ему, какие есть уязвимости у каменных големов, куда лучше бить и как использовать накладные кулаки по максимуму. В стиле страта Павел не разбирался, и Корней Жаров отлично это понимал, поэтому рассчитывал на легкую победу в споре, а еще рассчитывал получить Аллу, которая даже не знала, что стала предметом спора. Увидев, что ее брат все-таки вышел на арену, она поднялась со зрительского места и направилась ко мне. «Вы обещали, что отговорите его». Она постаралась не выказывать претензий, но все равно была рассержена. «Я попробовал, но у меня не получилось», — ответил я, усаживаясь на самый ближний ряд к арене. Девушка сжала кулаки и уже собралась что-то крикнуть брату, но я взял ее за запястье и потянул на сиденье рядом. «Не стоит, этим вы его унизите перед сокурсниками, он сам разберется, не маленький». Алла не стала ничего кричать брату, села рядом со мной и с горечью произнесла: «Я его старшая сестра и должна его защищать, он же доверчивый и неопытный, у него аллергия, в конце концов, и зрение плохое. А если он потеряет очки во время боя, или вдохнет пыль от каменного голема, или он справится», — оборвал я ее бормотание. Девушка смолкла и нахмурилась, явно на меня обидевшись. Я не оправдал ее ожиданий, как спаситель неразумных младших братьев. Сам же Павел окинул взглядом трибуны и немногочисленных зрителей, после чего посмотрел на меня. Было видно, что ему не хватает поддержки и веры в себя. Я кивнул парню и поднял кулак, давая понять, что буду за него болеть и верю в его победу. Заметив мой жест, Алла возмутилась: «Вы еще и подначиваете моего брата на драку, вы же знаете, что у него нет шансов. Зачем вы его обнадеживаете? Это жестоко с вашей стороны. Представляете, как его сломает, когда он проиграет». Я улыбнулся, не сводя глаз с парня на арене. «Думаю, у него все-таки есть шансы». Алла фыркнула в ответ, добавив, что мужчины – это маленькие дети, а потом опять смолкла. Если бы она знала, на что поспорил ее брат, то злилась бы уже не на меня. Она бы Павла по арене сама раскатала, опередив голема. И вот под напряженное молчание трибуны из другого зала вышел наконец противник Павла Гауза. Это была высокая каменная громада в сером плаще до самого пола. Родовой голем Жаровых был такого же роста, что и Лавр 325, но по ширине плеч и внешней мощи все же превышал моего учителя. Тяжелой поступью он взошел на арену, выкрашенную красной краской, спокойный и невозмутимый. В отличие от Павла, который сразу занервничал. Он впервые видел этого голема. Разница в габаритах между противниками была раз пять, если не больше, и даже при беглом взгляде можно было констатировать. Человек не справится с големом. Я бросил взгляд на верхние ряды, где сидели брат и сестра Жаровы. У девушки был очень заинтересованный и азартный вид. Она даже вперед подалась, чтобы лучше разглядеть, как размажут по арене несчастного очкарика Гауза. А вот сам Корней ухмылялся, довольно поглядывая на Аллу. Павел использовал защиту пути Динамис, покрывшись невидимым слоем брони гладиатора. Затем он приставил кулаки костяшками друг к другу и резко опустил обе руки вниз, активируя на перчатках умное снаряжение. Голубая проекция крупных кулаков выросла поверх его ладоней. Потом парень смерил взглядом голема и произнес бесстрашным голосом: «Ну привет». Тот ничего не ответил. Вместо этого скинул с себя длинный тяжелый плащ. «Мать вашу!» — сквозь зубы процедил я, увидев неприятный сюрприз от голема. Вместо двух рук у него имелось четыре. Четыре каменных мощных руки. «Боже мой!» Алла немедленно вскочила и все-таки не удержалась от призыва. «Паша, уходи оттуда!» «Паша!» Я поднялся и, прижав девушку к себе, быстро заговорил: «Успокойтесь. Если будет угроза жизни вашего брата, то я сам вмешаюсь в поединок. Судей тут нет». Она с надеждой посмотрела мне в глаза. «Обещаете?» «Да, обещаю». «Также обещаете, как обещали отговорить его от поединка». В ее голосе все же появилась претензия. «Присядьте, Алла Савельевна. Прошу вас», — жестко сказал я, и девушка неожиданно подчинилась. Тем временем сам Павел в ужасе оглядывал четыре руки голема и что-то шептал себе под нос. Слух Сидарха уловил только паническое: «Ну все, мне конец». Он перевел ошарашенный взгляд на меня, ища поддержки и, возможно, разрешения свалить с арены и не участвовать. Но потом посмотрел на сестру, и на его физиономию вернулась прежняя решимость. Корней Жаров даже привстал с кресла, говнюка распирало от превосходства. Зрители замерли в ожидании схватки. Никто не ожидал такой подставы от Жарова, кроме его собственной сестры. Уж ей-то было известно, какой родовой голем будет участвовать в поединке. Как сказала Алла, этого каменного гиганта звали Бронислав 22. Судя по цифре, это была его 22-я модификация. К тому же, кроме четырех рук, он был снабжен интеллектом. Шансы Павла резко уменьшились, хотя их и так было немного. С другой стороны, он хоть и был доверчивым и неопытным, как говорила его сестра, но все же не совсем идиотом. По крайней мере, я видел его в бою, когда мы провалились в червоточину, а там он вел себя достойно, хоть и порой перегибал с азартом, и рисковал бездумно. Я подошел к краю арены и громко сказал Павлу: «Представь, что это твари из червоточины, ты их уже побеждал». Эту фразу услышали все. Некоторые студенты, похоже, даже не могли себе представить, что хрупкий Паша Гаус вообще сражался в червоточине, а не отсиживался в тылу, пока его защищали другие. Он благодарно кивнул мне и сосредоточился на противнике, приняв стойку борца и приготовив накладные кулаки. У него была упаковка всего на 50 ударов, а это еще больше сокращало его шансы на победу. Он должен был за 50 ударов нокаутировать голема с четырьмя руками. Задача даже для опытного бойца непростая. Да уж, Павел Гаус явно не искал легких путей. Когда поединок начался, Алла отвернулась и зажмурилась, закусив губу. Я же, наоборот, следил за каждым движением парня и его противника. И вот голем пошел в атаку. Две его правых руки ударили в пол арены, а левые он выбросил вперед, чтобы ударить Павла. Тот успел увернуться, но еле удержал равновесие. «Бей по ступне», — прошептал я, — «не теряйся». И он ударил почти сразу. Когда уворачивался от очередного удара гиганта, то юркнул вниз, под его руку, и хлестанул кулаком по пальцам правой ноги своего противника. Потом, еще раз, туда же, но уже другой рукой. А потом бросился в бок, чтобы уйти от огромной ручищи голема, который попытался его ухватить. И если бы руки у него было две, то Павел бы успел, но рук имелось четыре. Одна из них все-таки ухватила парня за плечо и рванула вверх, поднимая над красным полом арены. Я привстал, приготовившись вмешаться, но этого не понадобилось. Павел двинул кулаком по еще одному уязвимому месту каменных големов, по запястью. Удар был такой сильный, что часть каменного сустава на руке Бронислава сдвинулась в бок, пальцы разжались и отпустили парня. Тот упал на пол, быстро поднялся и, вместо того, чтобы отбежать, снова ударил голема по пальцам ноги. Послышался треск. Уловив его, Алла все-таки повернулась, уставилась на арену и прошептала, будто не веря в происходящее. «О боже, Паша, что ты делаешь?» Некоторые студенты на зрительских рядах тоже не верили глазам. Пацан умело противостоял голему, да еще такому. Но расслабляться, конечно, было рано. Голем уже проанализировал тактику противника и больше не подпускал его к своим ступням, не давая ни малейшей возможности проскочить и ударить. Об этом мы тоже с Павлом разговаривали. Поэтому он резко сменил тактику. Его пятый удар пришелся голему по бедру, в район сустава. На это каменный гигант ответил жестким ударом парню прямо в живот. Павел отлетел на спину, пропахал лопатками арену и не сразу смог подняться. Он скрючился от боли и закашлялся. Его спасла невидимая защита гладиатора, но если парень все же пропустит еще несколько подобных ударов, то вообще останется без брони. Пока он переваливался на живот, чтобы подняться, голем рванул на него. «Паша, вставай!» Алла вскочила с кресла и дернулась было к брату, но я удержал ее, ухватив за предплечье и снова притянув к себе. «Стойте! Не мешайте ему!» Я и сам был готов вмешаться. Мне бы хватило скорости Сиддарха, но моей помощи опять не понадобилось. Парень перекатился в бок, сделав несколько оборотов, и вскочил. Правда, очки он все-таки потерял. Те слетели и остались лежать на красных досках арены. Голем с удовольствием наступил на них ступней. Послышался хруст стекла. Если бы у голема не было интеллекта, он бы даже не стал тратить время на этот неприятный жест, но он понимал, что будет не лишним унизить противника. У него плохое зрение, застонала Алла, вцепившись пальцами мне в плечо. Он ничего не увидит. Думаю, голема он все же разглядит, спокойно произнес я, без капли иронии. Как ни странно, но потеряв очки, Павел будто потерял часть своей скромной личности. Он бросился в новую атаку и сделал все именно так, как я ему советовал. Сделал обманный выпад кулаком, потом резко кинулся в сторону, заходя к голему сбоку, а в следующую секунду использовал прием не из стиля Страта, а из Данта, который в последнее время изучал у Лавра и в котором делал успехи. Лавр его очень хвалил и говорил, что пацан талантлив именно в этом стиле боя. Ни меча, ни щита у него сейчас не имелось, но оба кулака он использовал именно в этом качестве. Левой рукой выставлял блок защиты, а правой проводил удары, как боксер. Алла все сильнее цеплялась за мое плечо, наблюдая за братом, ну а я считал его удары. Причем, делал это вслух и довольно громко. 15-й, 16-й, 17-й, а еще не сводил глаз с голема. Если Павел догадается, что надо делать, то его победа будет возможна. Дело в том, что две руки у голема были ведущими, а две – дополнительными. Надо лишь понять, какие именно. И пока Павел с ним сражался, то должен был определить его уязвимость, верхняя пара рук. Паша Гаус был не настолько туп, чтобы этого не понять. Он резко остановился и буквально спровоцировал голема ухватить себя правой верхней рукой, отбиваясь от нижних. Бронислав 22 рывком поднял Павла вверх, а потом сделал замах, чтобы швырнуть противника в сторону. В этот момент тот хлестанул его по запястью руки, которые его держали. Причем не раз и не два, опять раздался хруст. На этот раз громкий и длительный. Ну а потом запястье голема треснуло, и Павел рухнул на пол вместе с отвалившейся каменной ладонью. Он еле успел высвободиться и увернуться от догоняющего удара разъяренного противника. Бронислав 22 теперь размахивал культяпкой, не менее опасной, но все же неполноценной. Внезапно зрители повскакивали со своих мест, не ожидав от Павла такой прыти. Кто-то даже захлопал, одобрительно воскликнув. А вот Жаров нахмурился. Его лицо помрачнело. Дарья, сидящая с ним рядом, с интересом наблюдала за боем и пока не выказывала особых эмоций. Ну а Павел продолжал драться. Он запыхался, но силы у него еще оставались. Я продолжал считать его удары, громко, чтобы меня было слышно. 22-й, 24-й, 25-й. Половина ударов из упаковки накладных кулаков была истрачена, а голем не был даже близок к обещанному нокауту. «Меняй тактику», – прошептал я себе под нос, и парень меня будто услышал. Он и сам интуитивно это понял. Имелось еще одно уязвимое место у каменных големов, но до него не так-то просто было добраться. Павел попятился к краю арены и покосился на меня, снова ища поддержки на рисковый шаг. Я кивнул ему и шепнул: «Давай». Заметив это, Алла с ужасом уставилась на меня. «Что это значит? Что значит «давай»? Что вы задумали?» От негодования она толкнула меня. «Так вы даже не пытались его отговорить, вы наоборот поддержали его». Я ничего не ответил, Мне было не возмущение девушки. Пусть думает про меня что хочет. Я безотрывно смотрел на то, что делает Павел, а он, добравшись до края арены, снова принял стойку, но на этот раз не борца и не боксера, а гладиатора со стилем Данта, будто держал меч и щит. Затем он покрылся максимально крепкой защитой, ну а затем применил биомагию, о которой я ему рассказал, он наполнил мышцы магической силой. Сейчас ему не требовался ювелирный контроль силы, как мне, потому что он и церемониться не собирался. В зале послышались удивленные возгласы. А потом Павел рванул на голема, но на последних метрах на максимальной инерции ударил кулаками в пол, оттолкнулся и подлетел в воздух. Это позволило ему обхватить руками голову голема. Теперь счет пошел на мгновение. Потеряв обзор, голем сначала замер, а потом все его четыре руки взметнулись к голове, чтобы снять цепкого противника. За это время тот успел перевалиться на спину голема и ударить кулаком в район позвонков шеи. Я продолжал считать удары. 30-й, 31-й, 33-й, 34-й. И опять раздался хруст. Шея голема сдвинулась, но тут Павла зацепила рука и стащила вниз, швырнув на пол. Парень рухнул с глухим звуком, его отбросило на несколько метров. Защита гладиатора снова сработала, но Павел все равно нехило ударился. Он приподнялся на кулаках и снова встал. Голем со сдвинутой шеей пошел на него, и выглядело это так, что никаких шансов Павлу он больше не даст. Голем бы ни за что не позволил противнику провернуть хитрую атаку второй раз. Зато из-за сдвинутой вперед шеи каменный гигант не мог поворачивать голову вниз. Павел это тоже увидел, и сразу понял, что надо делать. Выждав, когда голем замахнется, он выставил блок левой рукой, как щитом, но не для того, чтобы защититься, а чтобы оттолкнуться и использовать силу противника. Ну а потом сам голем буквально втолкал его себе под ноги. Остальное было делом техники, точнее, умного снаряжения. Добравшись до ног и уже потрескавшихся пальцев голема, Павел начал методично и быстро бить по ступне гиганта. 39-й. Продолжал считать я. 40-й. 41-й. 42-й. Голем наклонился всем корпусом, шаря внизу, чтобы ухватить парня, но внезапно повалился вперед, с хрустом его пальцы и часть ступни раскололись. Он рухнул на одно колено. Каменное тело прогрохотало, ударившись о пол арены. Ну а Павел, снова увернувшись от хваткой руки голема, вскочил ему на плечо и в очередной раз ударил кулаком по уже сдвинутой шее. Я замер, считая удары. 45-й, 46-й. Алла, не веря в происходящее, зашептала что-то рядом, а в зале раздались аплодисменты. Даже Дарья Жарова поднялась и захлопала. Было видно, что она никак не ожидала от хлюпика аллергика Гауза чего-то подобного, а тот продолжал колотить шейные позвонки голема. 47-й. Уже считали всем залом. 48-й. 49-й. 50-й. 100-й. Рявкнул я, останавливая Павла и даже поднимаясь с кресла, подняв руку. Проекции накладных кулаков исчезли с ладоней парня, и он замер на плече голема. В ту же секунду его поймала одна из каменных рук. На этот раз противник ухватил Павла за плечо и стиснул так, что тот завыл от боли. Ну а потом он оказался на красном полу, его швырнули туда, как побежденного. Голем не стал подниматься с колена, а наклонился к парню. «Ты обречен», — раздалось из его каменной утробы. И пока прорезь его каменного рта искривлялась в победной улыбке, Павел неожиданно вскочил, затем резко опустил руки вниз, снова активируя накладные кулаки, ну а потом последовало еще четыре удара, которые на самом деле и были последними. Склонившийся голем даже опомниться не успел, как получил точно в челюсть. Ну а я мысленно вел немного другой счет. 47-й, 48-й, 49-й. Шея голема все-таки не выдержала, и голова с неприятным хрустом накренилась на бок. Ее буквально положило на плечо гиганта. 50-й, улыбнулся я. И Павел ударил последний раз. Голова голема частично отломилась, и гигант завалился на бок. Нет, он не погиб, но уж точно был нокаутирован, что и надо было доказать в споре. Зал оглушили крики восторга. Кажется, сам Павел до сих пор не верил, что смог это сделать. Он стоял, немного растерянный и запыхавшийся, смотрел на побежденного каменного верзилу и щурился. А Жаров смотрел уже не на него, а на меня. Нетрудно было догадаться, что именно я сбил всех со счета и целый зал заставил подключиться к неправильному подсчету ударов. И даже голема. Алла захлопала ресницами, задыхаясь от восторга. «Паша, Паша!» – закричала она, замахав брату рукой. «Ты такой молодец!» Потом бросилась мне на шею. «Он ведь знал, что вы так сделаете!» «Знал, правда?» «Ну, конечно», — подтвердил я тихо, обняв девушку. «Мы с ним заранее договорились». «О, Алекс», — она заулыбалась, уже и забыв о том, что совсем недавно сердилась на меня за поддержку ее брата. Павел еще немного постоял на арене, оглядывая зал, суровый и уже более уверенный. Правда, вдруг чихнул и зажал нос ладонью, пробубнив: «Чертова аллергия». Тем временем по рядам я услышал разговоры: «Надо тоже такие кулаки купить, если уж Гаус справился. А давайте устраивать поединки на накладных кулаках, а? Круто же, я за». Студенты с энтузиазмом принялись обсуждать будущий чемпионат. Услышав про это, Алла заулыбалась еще шире: «У вас точно отбоя от покупателей не будет. Готовьтесь, что вся академия к вам наведается уже сегодня. Тут слухи разносятся быстро». Я кивнул. Паша Гаус, сам того не планируя, поспособствовал моему бизнесу. И скорее всего, его сестра так и не узнает о том, что только что избежала свидания с Корнеем Жировым. Победитель спора наконец сошел с арены и поспешил к нам. Первым делом он обнял сестру, ну а потом стиснул в объятиях и меня. «Спасибо, дружище, все твои приемы сработали. Без тебя я бы в первую секунду проиграл». Краем глаза я заметил, что к нам спускается Корней Жаров. «Что ж, поздравляю», — холодно произнес он, подходя ближе и обращаясь к Павлу. «Хитро вы придумали. Идея Бринера?» «Да, ну конечно. Жаль, твоя сестра даже не представляет, что упустила». Он мерзко улыбнулся недоумевающей Алле. «О чем это ты?» — в лоб спросила она. «А ты разве не в курсе, что твой брат?» Я не дал ему договорить. Резко опустил правую руку вниз, активируя накладной кулак, а потом хлестанул им Корнея. Мой удар был коротким, но действенным. Быстрый апперкот в челюсть. Жаров рухнул на спину, как подкошенный, и даже подняться не смог. Лишь со стоном что-то прошипел. Еще один нокаут был налицо. «Хорошие кулаки, вы так не считаете, Алла Савельевна», — констатировал я, глянув на девушку. «Ну а теперь не хотите выпить кофе?» Она нахмурилась, посмотрев на Жарова. «Кофе, да, конечно». Павел же с облегчением и благодарностью мне улыбнулся. После такого победного поединка своего брата Алла Гаус была готова ответить на все мои вопросы, о чем бы я ни спрашивал. Да она была рада поведать мне все секреты родовой магии крови, доставшейся ей от предков. Больше девушка не говорила, что я перегибаю со своими вопросами, и что они неуместны. Сидя за столиком в ближайшем кафе, она с восторгом смотрела на меня и слушала каждое мое слово. Ну а я не стал упускать возможности. А если маг крови высшего ранга переместит свою кровь в другое тело, то как долго длится его адаптация? Алла задумалась. Примерно около 2 месяцев, потом уже становится легче. Восстанавливаются многие навыки. Маг сращивается с новым телом. А кроме слабости, можно по каким-то признакам понять, что этот маг недавно обзавелся новым телом. Ну, на теле должна быть рана, конечно. Она заживает долго, не как обычные раны, и почти не подвержена лечению врачей. В этот период маг уязвим. Он неестественно много ест, чтобы восстановиться. Девушка все же не выдержала и поинтересовалась: «А можно я задам вам встречный вопрос, Алексей? Стало известно, что вы сидарх. Это невероятно. Возможно, моя просьба будет излишне наглой, но я хотела бы попросить вас показать, как это происходит». Она вытянула руку через стол и подставила мне ладонь. «Можете коснуться меня, как призрак. Это не цирковое представление, но показать смогу». Я частично принял образ призрака, чтобы полупрозрачной стала только моя правая рука до локтя, а потом положил свою ладонь на руку Аллы. Та вздрогнула, хотя ничего не должна была ощутить. «О, Алексей, это невероятно», — выдохнула она, во все глаза глядя на мою ладонь. Я убрал руку, а заодно и образ призрака, снова став обычным. В кафе мы просидели около часа. Девушка ответила на множество моих вопросов насчет магии крови и все никак не хотела прощаться, но у меня была назначена еще одна встреча, не очень приятная, но нужная. Когда я проводил Аллу до такси и дождался, когда девушка улетит, то и сам взял дилижанс до художественной галереи, сказал я пилоту. Через 15 минут такси приземлилось у большого здания с вывеской «Галерея художеств имени Овсянникова». В своей прошлой жизни в галереях я бывал редко, не особо интересовался искусством, да и сейчас не испытывал большого желания культурно обогащаться, особенно там, где работает послушница Волота. Пока летели, Абубакар успел прислать мне картинку о том, чем занимается моя злосчастная соседка. Девушка вывешивала картину на стене галереи и выглядела умиротворенной. Ну просто идиллия. Зайдя в гулкий просторный зал, я не стал спешить, чтобы найти Анастасию Баженову, а сначала прошелся по залам, разглядывая картины и изучая обстановку. Когда же наконец отыскал соседку, та как раз заканчивала крепить картину на стене и любовалась результатом. «Добрый вечер», – поздоровался я за ее спиной. От моего голоса она вздрогнула, не ожидав, что я приду на час раньше, чем мы договаривались. Эпизод 17. Анастасия обернулась. Она сделала вид, что совсем не удивлена, увидев меня, а ведь я нахально явился на час раньше, и для этого была своя причина. Какая приятная неожиданность! Заулыбалась девушка, откинув с плеча рыжую косу и поправив очки на носу. Ее щеки порозовели, подчеркнув веснушки, очень милые веснушки. «Как удачно, что я уже освободилась», — добавила она. «Удачей тут, конечно, не пахло. Если бы я пришел на 2 часа раньше, то для меня она бы тогда была свободна, как и в любое другое время». Анастасия сгребла ворох папок с тумбы у стены и с деловым видом поспешила в кабинет, а уже через 5 минут вышла, прихватив сумку и пиджак. «Ну все, я готова идти в кино. Предлагаю кое-что поприятнее кино». Я посмотрел ей в глаза, следя за реакцией. Ее улыбка чуть померкла, девушка забеспокоилась. То, что выходило из-под контроля, вызывало у нее тревогу, которую она не всегда могла спрятать за сладкой улыбкой. «А что вы предлагаете?» Анастасия остановилась, будто боясь выходить со мной из галереи. «Мне так хотелось посмотреть один замечательный фильм, и вы ведь любите готовить, верно?» Мягко перебил я ее. От моего вопроса она забеспокоилась еще больше. «Ну да, конечно, но, Алексей, я даже... Готовить вам не придется, вы лишь попробуете и оцените. Хочу угостить вас, уверен, вам понравится мой сюрприз». «Сюрприз?» Она нахмурилась. Я ничего не стал пояснять, а подставил девушке руку. Когда ее изящные пальцы с красными ногтями стиснули мой локоть, я потянул Анастасию за собой. Порой она предпринимала попытки узнать точно, куда мы отправляемся, но я лишь делал загадочное лицо, обещая, что ей понравится. Мы уселись в дилижанс такси. Анастасия постоянно следила за дорогой через окно, иногда улыбалась, пытаясь быть милой, как обычно, но у нее не всегда выходила верная эмоция. Тревога все больше брала свое, а порой на ее красивом лице появлялась злость. Она отлично знала, кто я такой, но не знала, чего от меня ждать. Послушница Волота ненавидела меня и наверняка представляла, как перегрызает мне глотку. А еще она не догадывалась, что за нами неотрывно следует Абубакар. Фантом скрывался и летел следом, постоянно отслеживая любые странности вокруг. Так, с улыбками, которые ничего не значат, а точнее, скрывают истинные намерения, мы добрались до восточной части города, а затем, прогуливаясь по улице мимо клумб с цветами и мелкими магазинчиками, Анастасия снова взяла меня за локоть и предприняла еще одну попытку выяснить, куда же я ее потащил. Мы как раз проходили мимо новой пекарни Мефодия. Девушка заметно занервничала. «Алексей, я бы все-таки хотела в кино». «Не беспокойтесь, мы уже пришли», — наконец объявил я и указал взглядом на вывеску. «Нет, не на пекарню Мефодия, а на то, что было чуть дальше по улице, вывеску огромного пафосного здания, похожего на мини-дворец. Это был самый дорогой ресторан Изборска, хрустальный журавль». Пальцы девушки, которыми она держала мой локоть, заметно расслабились. От чутья Сидарха не ускользнуло и то, как Анастасия перевела дыхание, и даже то, как замедлился ее участившийся пульс. «Журавль, неужели?» Девушка заулыбалась. «А вы, Алексей Петрович, не мелочитесь. Никогда здесь не была, но наслышана. Говорят, тут любит отдыхать даже столичный бомонд. Я отлично об этом знал, потому что сам проводил тут вечера не один раз и не с одной женщиной. Правда, 100 лет назад. Тогда это было одно из лучших заведений русской кухни в стране. Сюда заезжали отобедать зажиточные мещане, разбогатевшие промышленники, миллионеры и даже великие князья, когда бывали в этих краях. Знаменитый ресторан даже сейчас не растерял былой славы и престижа. Раньше я знал его легендарного хозяина, ресторатора Николая Еремеева, и надеялся, что его потомки сохранили хотя бы часть того меню и стандартов обслуживания. Девушку надо было впечатлить, хотя она уже и так впечатлилась, ведь это значило, что с большой долей вероятности я клюнул на ее крючок, потому что просто так девушек в подобные места не водит. Поначалу Анастасия еще ждала подвоха, но когда мы просидели в ресторане больше часа и ничего плохого не произошло, то она окончательно расслабилась. Послушница Волота была амбициозной стервой, а у таких людей это проявлялось во всем, не только в достижении высоты рангов, но и в отношениях с мужчинами. Я был ее трофеем. Она собиралась подать мою голову своему боссу на блюде, желательно вместе с источниками, чем больше, тем лучше, но сначала хотела наиграться со мной, чтобы потешить эго. Этой рыжей стерви льстила, что Каэддин ее обхаживает, сорит перед ней деньгами и все ради того, чтобы наконец получить от нее то, чего хотят все мужики. Даже сидархи из прошлого, они, в конце концов, тоже люди. Что ж, пусть так и думает. А еще она обожала ходить по грани и рисковать, это было очевидно. Ей казалось, что она уже нежно взяла заклятого врага за яйца, да еще и дрессирует его. Анастасия Баженова была тщеславна, иначе бы не гонялась за официальным статусом темной госпожи. Гремучая смесь, абсолютная противоположность той милой девушке, которую она изображает. Пока мы сидели в ресторане, она все больше смеялась, все чаще шутила, все охотнее пила вино. Я делал то же самое. Ничего не происходило, кроме того, что мы просто сидели в ресторане, как сладкая парочка. Сегодня я ничего и не планировал, кроме ужина и флирта. Это было лишь начало наших прекрасных и чистых отношений. Когда мы наконец перешли на «ты», Анастасия позволила мне взять ее руку через стол и поцеловать. Я прижался губами к ее изящным прохладным пальцам и бросил на девушку взгляд, от которого она заволновалась. «Алексей, не торопи события, прошу тебя. Как скажешь». Я был сама галантность, но взглядом дал понять, что мы могли бы продолжить наедине, и что она об этом точно не пожалеет. Надо было поддерживать в ней уверенность, что я полностью в ее власти. В то же время, там же, от его взгляда мороз проносился по коже. Анастасию переполняло предвкушение победы. Уже скоро этот маг будет стоять перед ней на коленях, а если не встанет, то она сама его поставит. Каэддин был хитер, но это не отменяло того, что он мужчина, да еще и в теле гормонально неустойчивого юноши. И, похоже, у Каэддина был пунктик на некромантках. Наверняка отыгрывался за прошлую войну с горными некромантами, которая отняла у него юность. Не зря же он частенько торчал рядом с той синеволосой мерзавкой, наследницей хибинской ведьмы. Наверняка уже залез ей под юбку, а, сделав зарубку, переключился на еще одну некромантку, свою милую соседку. Под юбку ей залезть он тоже успел, но так и не довел дело до конца. А такие, как он, не успокоятся, пока не получит желаемое. Это было как раз в характере Каэддина. Анастасия тщательно изучила его прошлую жизнь, прежде чем соваться к нему. Правда, о нем было известно немного. Каэддин всегда был закрытой личностью. С раннего детства пропадал на тренировках и учебе, получил блестящее образование, повышал ранги, как щелкал семечки, а потом пропадал уже на войне в приграничных районах. С виду казалось, что все достается ему легко, но на самом деле секрет заключался в том, что к таланту и уму Гидеона Бринера прилагалась железная воля. Это был невероятно упорный человек, такой же, как Волод. В этом они были словно близнецы. И по характеру отца Анастасия знала точно, что если человек упорен в достижении силы, значит, упорен во всем. На этом она и собиралась сыграть. С собственным отцом у Каэддина были сложные отношения, тот был слишком деспотичен, но тут Анастасия и сама могла дать фору кому угодно, потому что не существовало на земле более деспотичного отца, чем Волод Чернобог. А вот мать Каэддина была женщиной мягкой и очень любила сына, но умерла раньше, чем его жестокий отец. Ну а потом Гидеон остался один. Был у него верный друг и оруженосец по имени Банце, который заменил ему отца, даже когда тот был жив. И информация про этого Банце была еще одним козырем Анастасии. Она отлично знала, что сломит Каэддина, когда он узнает о дальнейшей жизни своего оруженосца. Банце ведь остался в его особняке на Белом озере в тот самый день, когда Каэддин повышал свой последний ранг 100 лет назад. Но пока пусть остается в неведении. Анастасия собиралась играть на другом, на его упорстве в достижении цели, а в том, что она стала его целью, точно не было сомнений. Каэддин подбивал к ней клинья и делал это профессионально, а она умела держать мужчин на крючке. Вот он и попался. Женщин в прошлом Каэддина было много, все из высшего общества, и ни одна из них не смогла уйти от его лап. Если он чего-то хотел, то добивался, а им казалось, что это они заманили его. Но он так и не завел семью, хотя репутацию бабника и повесы Гидеон тоже не заимел. Слишком серьезный и сложный у него был характер. Единственный сын Царасе Северо-Востока империи и самый высокоранговый сидарх, он был лакомым куском для охотниц за статусными мужьями. В итоге Гидеон так и не достался никому, оставшись холостяком и посвятив молодость войне. А сейчас этот лакомый кусок сидел напротив Анастасии, ненавязчиво обхаживал ее и смотрел так, что становилось жарко. И это льстило ей. Однако дурой она тоже не была, поэтому понимала, что мерзавец мог просто-напросто водить ее за нос, а сам, как всегда, проверял всю ее подноготную. Но, с другой стороны, она ведь нигде и не прокололась, а он уже явно проверил ее вдоль и поперек. Ее легенда была настолько крепкой и подготовленной, что даже имперские военные, с которыми Бринер водит дружбу, никак не смогут докопаться до настоящей жизни Анастасии Баженовой и ее происхождения. Она глотнула еще вина, ощутив легкое опьянение. Теперь Каэддина можно было не бояться. Это как дрессировать голодного тигра, который ничего не видит, кроме добычи, в то время как за кустами притаился еще один хищник. Анастасия улыбнулась своему опасному врагу, сидящему напротив. Он улыбнулся в ответ. Теперь Каэддин был полностью в ее власти. В тот вечер ничего, кроме ужина и бессмысленных бесед, между нами не было. Еще неделю мы отыгрывали свои роли. Ходили на прогулки, в кино, смеялись, шутили, целовались под луной, но не больше. Соседка порой навещала меня дома, приносила то запеканки, то пироги, а заодно еще раз убеждалась, что я один, хотя охрана вокруг дома никуда не делась, чтобы не вызывать подозрений. И каждый раз я давал ей все больше поводов думать, что покоренный уже сгораю от нетерпения сблизиться с ней по-настоящему. И каждый раз она не давала мне этого сделать, зато все больше расслаблялась, довольная собой. Со стороны можно было подумать, что это любовь. Даже охранники у дома многозначительно переглядывались, когда соседка в очередной раз являлась ко мне на порог с угощением. На кухне у меня скопились целые ряды несъеденных пирогов, кексов, печенья и запеканок. Абубакар продолжал слежку, но так ничего подозрительного не увидел. Моя соседка была хороша в своей роли. Она все так же ходила на работу в галерею, рисовала натюрморты, сидя у себя в гостиной, все так же смотрела из окна на мой дом, готовила на кухне и наводила порядок. Порой спускалась в подвал и проверяла свою нежить в гробу, болтая с ней о том, что сосед напротив так хороший кажется, я влюбилась. Эта игра была азартной и опасной для нас обоих. Напряжение росло. Но, кроме обхаживания соседки, у меня имелось много других дел. После поединка Павла Гауза с големом семейства Жаровых на Красной арене мое умное снаряжение стало пользоваться таким спросом, что запасы товара таяли на глазах. Студенты действительно назначили дату чемпионата по накладным кулакам, поэтому многие из них уже на завтра наведались в мой торговый отдел, чтобы прикупить себе такие кулаки, и не по одной упаковке. Их скупали сотнями. Частенько являлся Феофан. Мальчишка проводил много времени в моем отделе, пробуя все, что было в умном снаряжении. Примерял быстрые доспехи, бегал в них по улице. Надевал накладные кулаки и не раз бил в живот своего опекуна Захара, из-за чего тот старался пережидать в других отделах. Но особенно полюбился Феофану пояс с карманами. Мальчик прятал туда все свои покупки, потом доставал и опять прятал, пока ему не надоедало. Причем Феофан был не единственным, кто устраивал игры в магазине. Наведывались и другие дети. Профессор Троекуров, видя такой ажиотаж в моем отделе, приступил к тому, о чем мы с ним накануне договаривались, расширению производства. С его помощью все пошло, как по маслу. Профессор улучшил технологию быстрых доспехов, сделав их более прочными и удобными, и поработал с накладными кулаками, чтобы вместо 50 ударов они выдерживали 100. «Можем сделать и больше», — объявил он. «Я пока отказался. 100 ударов вполне хватит. А вот лично для меня можно сделать и побольше». Так мы договорились, что профессор создаст экспериментальный образец накладных кулаков на 300 ударов. Семен все лучше справлялся со своими обязанностями продавца. Некоторые покупатели приходили еще раз посмотреть на такого человечного голема, а однажды ко мне подошла зажиточного вида дама и тихо поинтересовалась, не собираюсь ли я запустить производство подобных големов. Она была готова инвестировать в мой бизнес приличную сумму. После нее с подобным предложением подходили еще не раз, уже другие люди. Я обещал подумать. Дело умного снаряжения шло в гору. На счетах росли хорошие суммы, а я все чаще посматривал в сторону особняка на Белом озере и постоянно проверял, не купил ли кто его, но он стоил слишком дорого, к тому же, имел не самую хорошую репутацию. Именно в этом доме всем известный Каэддин повышал ранг, а значит, уничтожил источники чистого эфира и расколол мир надвое. Но и это было сейчас для меня не самым главным. Куда важнее были сами источники и поднятие ранга. Вот, что заботило меня больше всего остального. Военным понадобилось больше 2 недель, чтобы проверить точки, указанные на карте, что я дал генерал-лейтенанту Чекалину. И вот, наконец, однажды вечером в моем доме раздался звонок. «Через час будьте готовы», — сообщил секретарь Жан Николаевич и дал отбой. Он, как всегда, был немногословен. Я уже понимал, что им от меня нужно, потому что сам этого ждал. Мне пришлось снять наблюдение за соседкой и забрать с собой Абубакара, потому что там, куда я отправлялся, он был нужнее. Ровно через час, минута в минуту, к заднему двору прибыло такси, а уже через 2 часа я сидел в кабинете у генерала Чекалина. Без лишних прелюдий тот подал мне карту с точками местонахождения червоточин. Затем из ящика стола он достал устройство, похожие на дорогие наручные часы известной швейцарской марки. На самом деле это был Эхос, с теми же функциями, что и мой студенческий Эхос, на котором я мог смотреть расписание занятий, состояние здоровья и прочее. Только это устройство, кроме расписания, содержало кое-что другое. «Туда загружена карта, вместе с информацией по каждому объекту», — сказал Чекалин. «Мы проверили все точки в нашей стране, Алексей Петрович, все 286». Он смолк, наблюдая за тем, как я закрепляю на запястье новый эхос, и что обнаружили. Не выдержал я, посмотрев в его хмурое лицо. Генерал и сам не сводил с меня глаз. Все точки указаны верно, все до единой, и везде есть спящие червоточины, если не считать те 2 из них, что ты уже закрыл. А теперь посмотри карту на своем эхосе. Он работает только от твоего отпечатка. Если кто-то другой попытается войти в твой эхос и просмотреть информацию, она уничтожится автоматически. Я приложил палец с края циферблата. Тот мигнул зеленым и показал список всего, что хранит это устройство. Была тут и карта. Она оказалась максимально подробной, ее можно было увеличивать, двигать, делать на ней пометки. Каждая точка червоточины на карте содержала много информации, которую можно было открыть при нажатии. Особенности местности, ландшафта, климата, местного населения, грунта, а также диаметр ямы и даже расстояние до ближайших источников воды, все параметры. Было отмечено и то, открывались ли уже эти червоточины, сколько имелось жертв, когда это было и прочее. Генерал наконец поднялся и добавил: «А теперь начнем работу». Это приглашение было для меня долгожданным. Я наконец получил официальный доступ к источникам чистого эфира, а значит, к собственному возвышению. Мы начали с самых мелких точек на западе империи. Действовали точно так же, как до этого закрывали червоточину на военном объекте у Чекалина. Сначала я принимал образ призрака и проникал в червоточину один, затем быстро пробирался по туннелю дальше, поглощал весь эфир, который там был, а затем отправлял Абубакара на разведку. Когда фантом показывал мне местонахождение источника, очередное сердце силы, я пробивался к нему и забирал, ну а мои действия провоцировали открытие червоточины. Затем вступала штурмовая группа Карпова, ну а потом мы вместе крошили монстров, при этом все мутанты, которых убивали военные, отдавали чистый эфир только мне. Мой магический резерв рос так быстро, что за первые 3 суток работы я поднял сразу 2 ранга, а вместе с ними смог распечатать и новые навыки Сидарха. Ребята Карпова видели, что с каждой новой червоточиной я убиваю монстров все быстрее, что мой меч становится все смертоноснее, а сила Сидарха проявляется все заметнее, и сам я получаю все больше неуязвимости. Мне оставляли самых сильных и крупных тварей из червоточин, с которыми не смогли бы справиться даже взводом. Я же убивал их один, и для этого мне хватало всего 4 рангов Сидарха. К тому же, никто не знал, что это были мои червоточины, а значит, мои монстры. Зато всем было понятно, что путь Сидарха – действительно мощнейшая магия из всех доступных. На 10-й закрытой червоточине я заметил, как на меня смотрят военные командиры, да и сам Чекалин. Они стали меня опасаться. Мало ли чего ждать от машины для убийств. Они будто почуяли, что я захожу в червоточины не просто для уничтожения монстров, но и еще для чего-то. Сам же я не проявлял слишком большого рвения, чтобы не выглядеть подозрительно, но моя коллекция бусин все пополнялась. Через месяц вместо двух жемчужин на цепочке висело уже 15. Когда была добыта 16-я, бусины вдруг слились в единую белую жемчужину. Ну а потом, когда я добыл 17-ю бусину, то и она слилась с остальными. Теперь на цепочке у меня болталась лишь одна жемчужина. Она выглядела как белый блестящий шарик со световыми вкраплениями. И чем больше источников с ней сливалось, тем больше крапинок появлялось на ее боках. Еще через неделю внутри нее заключалась сила уже 20 источников чистого эфира, а по магическому резерву я приблизился к 5-му рангу из 13. Теперь мне были доступны и эктоплазменные живые щиты, и энергетические волны, и проникновение сквозь стекло и землю, а камней и стали я вообще не замечал. В меня можно было легко выстрелить из пулемета или пушки, но в состоянии призрака тело бы этого даже не заметило. Вместе с рангами росли возможности и моего фантома. Абубакар теперь мог общаться со мной на расстоянии мысленно, а еще он отрастил свои железные когти до приличных размеров и мог покрывать их эктоплазмой. Кот и в размерах увеличился примерно вдвое, его голос стал еще грубее и теперь напоминал недовольный львиный рык. Наверняка Эсфирь расстроится, увидев таким своего хомячка. Однако размер никак не повлиял на невидимость фантома. Абу научился прятаться настолько хорошо, что его вряд ли заметил бы другой сидарх, если бы он существовал. Но сидархов, кроме меня, на земле не было. Их буквально уничтожили из страха, и в этом тоже была моя вина, моя и моего последнего ранга. Но однажды мне представилась возможность показать обществу, какой силы они лишились по собственной инициативе, хотя лучше бы этой возможности не представлялось. После очередной вылазки, в уже 22-ю червоточину, когда мы только вернулись на базу около Изборска, и я уже сидел в кабинете у Чекалина с докладом, вдруг поступил сигнал тревоги. В городке Панарск с населением 100 тысяч человек, на юго-западе империи, проснулась червоточина. Из нее вырвались мутанты, неожиданно сильные, и уничтожили всю мобильную артиллерию, что защищало город. Часть населения эвакуировать не успели. Алексей, генерал Чекалин поднялся из-за стола и посмотрел на меня. Его взгляд однозначно говорил: «Никто, кроме тебя, не справится. Спаси людей». Я кивнул. Монстры вырвались наружу, а значит, артиллерии их уже не уничтожить. Это было давно доказано сотнями жизней военных и гражданских за прошедший год. Уже через несколько минут наша штурмовая группа была на месте. Для этого задействовали сразу три пространственных коридора и военную авиацию. Когда мы подлетали к городу, я увидел, что натворили монстры. Две гигантских твари разрушили уже несколько жилых кварталов и растерзали десятки военных. Вместе с парой чудовищ из червоточины вырвались еще и мелкие, это были сильно мутированные насекомые, целые стаи крупных сизых стрекоз или чего-то похожего на них. Они носились по городу и набрасывались на людей. При мысли, что это мои монстры, что это я их создал, во мне все содрогалось. «Лети на первого крупного», — крикнул я пилоту. «Там негде приземлиться», — возразил тот в ответ. «Мне и не надо». «Что ты задумал?» — заорал на меня командир штурмовиков Карпов. Я бросил на него быстрый взгляд. «Атакуйте мелких, не суетесь к крупным тварям. Вне червоточин эти мутанты намного сильнее. Они убьют вас, а тебя не убьют». Во взгляде Карпова читалось одно: «Ты совсем псих, Бринер». На это я уже не ответил. Пилот как раз подлетел к первому гиганту, серокожему монстру метра 4 высотой. Он был похож на человека, обросшего полипами и струпями, рычащего, как медведь. Я открыл дверь военного аэроптера и без промедления вскочил на подножку, после чего сразу же спрыгнул вниз. «Прикройте Бринера!» — послышался затихающий выкрик Карпова. Эпизод 18. В полете я принял образ призрака и приземлился на спину гиганта уже с оружием для дуэта. От удара тело чудовища меня чуть не отбросило вниз, но я успел вбить один из мечей твари под лопатку. Эктоплазма сработала сразу. Клинок вошел в спину мутанта, как нож в масло. Второй клинок угодил уже выше, практически в самую уязвимую точку подобных тварей, в шею, между позвонками. Гигант взревел, извернулся и чуть не сшиб меня лапой. Я пригнулся. Практически припал к спине гиганта, скользкого и волосатого, обросшего полипами, как грибами, а потом вскочил, выдернул мечи из его тела и вбил их уже ему в ухо. Сразу оба клинка. Ну а затем в дело вступили навыки всех моих 4 рангов призрака и 4 рангов гладиатора. Это была адская смесь. Биомагия пути динамиса и эктоплазма пути сидарха. Невероятная сила удара и невероятная скорость, плюс невидимость и возможности призрака. Все сработало вместе. Через минуту первый гигант рухнул на землю замертво, уже обезглавленный. Падая, он обрушил здание местной администрации, залив улицы темной слизью из лопнувших полипов и кровью. Где-то все еще слышались крики ужаса. Люди, не успевшие эвакуироваться, видели это страшное зрелище. Кто-то бежал, а кто-то таращился, замерев, как завороженный. Ну а я появился в облике человека всего на несколько секунд, чтобы чуть передохнуть, а потом снова вошел в состояние призрака и приступил ко второй твари. Сейчас не имело смысла осторожничать и преуменьшать на людях свою силу, поэтому я задействовал все, что мог на этом уровне резерва, а его во мне имелось много, не зря же 22 червоточины опустошил и впитал гигантский объем чистого эфира.